Техника драконьего пламени – техника, при которой пользователь высвобождает пламя изо рта, которое, принимая обличие дракона, быстро направляется вперед по прямой траектории. При контакте с целью, пораженный участок охватывается пламенем, в то время как Катон, Гакакию но Дзюцу сожжет все, что окажется поблизости. Рюка но Дзюцу фокусируется на своей первоначальной цели, подобно снаряду. При первом использовании со стороны Учиха Саске, он задействует проволочные нити, чтобы направить Рюка но Дзюцу в сторону своей цели. В аниме, позже было показано, что огонь прожигает ряд врагов, и пламя перемещается от одного оппонента на другому. Несмотря на два этих случая, Рюка но Дзюцу, по всей видимости, не требует основы для распространения. Удивительно, что сенсей так легко обучил меня этим техникам. Страна волн, маленькая страна, не имеющая скрытую деревню, ведь находится на небольшом скоплении островов неподалеку от материка, защищена морем. До постройки моста терроризировалась судовладельцем Гата. Он являлся одним из самых богатых людей мира Наруто. Он мешал постройке моста, из-за того, что мог обанкротиться. Несмотря на свой официальный бизнес, не брезговал продавать наркотики и заниматься контрабандой. Нанимал ниндзя-отступников. Многие до окончания постройки моста пытались сбежать и перестать его строить из-за страха. В городе много бедных и голодающих. Самые большие надежды были на мост. Многие впали в отчаяние. Мост для жителей этой страны был лучиком надежды и символом смелости. Кайдза, отчим Инари, появился за 3 года до событий первого сезона сезона. Кайдза, отчима Инари, считали героем. Гата просил все свои силы на то, чтобы уничтожить Кайдза. Кайдза был убит после жестоких пыток. Гата был убит за бузой на мосте Наруто. До постройки моста единственным путем торговли был водные пути. Государство довольно бедное. Бедное настолько, что не может нанять профессиональных архитекторов, инженеров и просто работников. Кризис пошел на спад после окончания постройки моста. Именно поэтому мы с ребятами решили убить это Гата, как это было обговорено между нами, да и видя все своими глазами, как же мне не терпится это сделать, но, к сожалению, в этом мире есть еще множество неизвестных переменных, включая нас, которые ломают этот самый канон к черту. Да и не думаю, что только страна волн страдает подобным угнетателем. В этом суровом мире найдется десяток, а то и сотни таких же стран. Этот мир, похоже, понимает лишь язык силы. Что же, тогда я стану настолько сильным, что изменю эту ситуацию. Пов Наруто. Саске первым вызвался на тренировки с Собакином. Нам же с Хинатой выдался шанс осмотреться в этом дивном месте. Ну и конечно, охрана Тадзуны, как я мог забыть про это. В городе, да и на самих строительных работах, царило уныние. На моих глазах 3 рабочих отказались продолжать, но я молчал и не вмешивался. Я вообще последние 7 дней молчал, ограничиваясь необходимыми фразами и давая своим товарищам отойти. Правда, угрюмым это молчание назвать было нельзя, я просто общался мимикой и жестами, полезное умение, если подумать. Единственный раз, когда я все-таки не удержался, случился на 7-й вечер с начала тренировок. Вся эпопея с душевными терзаниями Инари прошла мимо меня, мне не было дела до угрюмого пацана, и своих проблем хватало за гланды, но вот на 7-й вечер, когда мы с Саске вместе вернулись с последней тренировки, время уже нафиксировано, а голод не тетка, каким бы упорным трудоголиком ты ни был, пацан сорвался, да не помогут вам ваши старания, сколько бы вы ни тренировались, люди Гата все равно сильнее, что бы вы ни говорили, как бы вы ни работали, слабые все равно всегда проигрывают. Утихни, мелкий, не увеличивая энтропию вселенной, ей и так плохо, я тому самое лучшее доказательство, буркнул я, еще даже не до конца осознав, что говорю. Да при чем здесь ты? Ты ничего не знаешь о нашей стране, только строишь из себя крутого. Что ты вообще знаешь обо мне? Я не такой, как ты. Ты только и делаешь, что прыгаешь в лесу, как макака. Клоун недоделанный, да ты даже не знаешь, что такое несчастье. Эф, я плюхнулся за стол и равнодушно глянул на паренька. Голова дико гудела от развеивания клонов. Каналы чакры по всему телу подергивало от перенапряжения. Живот сводило от голода. Дополнительно настроение ухудшал доморощенный ученый в маске, поставивший на нас социальный эксперимент. А тут еще это, метр в кепке права качает и жизни учит. Как все грустно. А ты у нас, значит, звезда классической трагедии. Слезки льешь целыми днями, в театре выступаешь, да реви хоть всю жизнь, мне параллельно. Думаешь, этот твой Гата крутой, да, А нас ты считаешь слабаками? Знаешь, первый Хокаге и Учиха Мадара, каждый, могли бы в пыль стереть весь этот остров вместе с мостом одной единственной техникой. Четвертый Хокаге за считанные мгновения был способен убить сотни своих противников, причем никаких тагининов, а самых настоящих джонинов. А ты говоришь, что какой-то жалкий бандит Гата силен. ПФФ, я собираюсь стать Хокаге, это значит, что я стремлюсь именно к такой силе, какой обладали Учиха Мадара и первый с четвертым Хокаге. Более того, я хочу их превзойти, а ты тут стращаешь меня какими-то мелкими уголовниками. И это все к тому, что именно ты ничего не знаешь о шиноби. И, переведя взгляд на Тадзуну, добавляю, это у вас, похоже, семейное. В гробовой тишине я доел свою порцию, поднялся из-за стола и пошел в спальню. Улегшись на футон, я прикрыл глаза, но сон не шел. Мои слова не несли для меня никакой угрозы. Информация о силе прежних Хокаге была общедоступной, хотя, конечно, в академии ее преподавали в таком ключе, что половина аудитории засыпала на первой же минуте, а вторая – к концу урока. Про бой Хаширамы с Мадарой, длившийся больше суток, также все знали, хоть и без подробностей, но сделать выводы о силе Мадары из этого факта несложно. Ну и современников четвертого вселения много, мало ли где я мог услышать о его военных подвигах. Однако если повезет, мои слова немного отрезвят Какаши, не мешало бы вспомнить, что он ученик четвертого, а то вместо своих обязанностей занимается фиг знает, чем. Да и про Лиса я не забывал, вспомнив про Мадару, хотел его чутко позлить, ибо этот хмырь все продолжал свои тщетные попытки мне всюду мешать. Знали бы вы, как порой шумно бывает в моем подсознании. Как же я жду того момента, когда я смогу получить ключ от этой печати, или же получить в руки Мангёка Шаринган, тогда ему точно не сдобровать. Таким миленьким я уж точно с ним не буду, уж ты сам напросился на это, девятихвостый. Хотя я все больше убеждаюсь в том, что этот мир разделен на две части. Одна часть – это простые люди, а вторая – мир шиноби, и первые о вторых имеют весьма смутное представление. Несмотря на взаимосвязь обоих миров, постоянное общение и недавнюю Великую войну, простые люди почти ничего не знают о реальных возможностях шиноби. Хотя, даже не так, все знают, но не понимают. Всем известно, что любой шиноби, даже самый молодой генин, сильнее большей части обычных людей, но при этом большинство либо считает это сказками, либо просто не осознает. Например, тот жилистый воришка-неудачник, что пытался порыться у меня в карманах, когда я изучал магазины города. Мужик был тертый жизнью, еще не старик, но уже и не юноша, и не знать о ниндзя просто не мог. Тем не менее, зная, что я могу в любой момент его убить, он этого не осознавал, видя перед собой не профессионального убийцу, коим, по сути, и является шиноби, а обычного мальчишку. Так было ровно до тех пор, пока я не сломал руку, которой он полез мне в карман, просто сжав его запястье. И это только верхний слой. Если уж представитель профессии, где осторожность стоит во главе угла, ведет себя подобным образом, то что говорить о простых обывателях? О поведении самого Тадзуны в момент знакомства, а детские вопли и нари, люди просто не осознают, что за монстры живут среди них, а ниндзя и не спешат их просвещать. Красок ситуации добавляло еще и социально-экономическое устройство мира. Рядом с замшелым феодализмом и средневековьем соседствовали коммерческие компании и корпорации, выполненные в лучших традициях земли 20 века, тот же Гата тому чудесный пример. Люди воюют мечами и копьями, а в домах у них стоят электроприборы, от кухонного холодильника до фена. В больших городах есть кинотеатры, электростанции, развито книгопечатание, даже стекло, за которое в реальном средневековье можно требовать золото вдвое по весу, тут норма, и им стеклят окна даже крестьяне. Или вот моторная лодка у бедного рыбака в нищей стране, чтоб ему всю жизнь не калось, конспиратору-полудурку. И тут же, одновременно, деревянные суда, конструкции этак 14-15 века, если судить по матушке-земле, погрязшие по маковку в традициях, церемониале и своих придворных разборках даймё со своими героическими дружинами, годными только на сбор налогов с крестьян, сельское хозяйство на уровне деревянной сахи и куча других примеров дикой отсталости. А ведь еще есть выверты менталитета, в котором переплелись европейские черты из 20 века и азиатские из 15-го, с вкраплениями индийского и африканского. И ведь все это спокойно уживается вместе, для неподготовленного человека, создавая картинку дикого абсурда и сюрреализма. Для местных же все нормально, естественно, и имеет железобетонный обоснуй. Эх, что-то грустные мысли в голову лезут. И вот настала моя долгожданная очередь на тренировке с Собакиным, где он, начал учить меня теории, а также контролю чакры, что я и без него знал, да и оттачивал время от времени. После же проверил мою стихию чакры и, что-то пробормотав про себя, дал какое-то простенькое дзюцу и свалил. Главы 48-50. Бонусная глава. Глава 48. Пов Наруто. Будить меня не стали, что меня несколько удивило. Тем не менее, когда моя команда покинула дом, я проснулся сам. На самом деле, спать и при этом следить за окружающим совсем не сложно, ну, по крайней мере, если ты снаходец. Сделав легкую разминку и собравшись, я спустился вниз. В гостиной сидела Цунами и что-то вязала, и Нари ей помогал, впрочем, не забыв кинуть на меня злобный взгляд. «С добрым утром! А где все?» «О, Наруто-кун, ты уже проснулся!» «С добрым утром! Все ушли на стройку, сенси сказал, что тебе нужно отдохнуть, так как за эти дни ты сильно вымотался, и просил тебя не будить». «Ясно», память услужливо развернула перед внутренним взором соответствующие кадры оригинальной истории. Пока все совпадало, хоть с Хаку я и не встречался, но вряд ли это должно как-то повлиять на желание Гата получить заложников. «Ну, тогда я тоже пойду». А завтрак? Цунами даже начала вставать, по глазам было видно, что в дело вступили материнский инстинкт на пару с инстинктом уважающей себя хозяйки. Я даже невольно улыбнулся. «Спасибо, я пока не голоден, а еще мне нужно всех догнать». Бессовестно улыбнувшись коронной нарутовской улыбкой, я быстро шмыгнул за дверь, успев заметить недовольно веселый прищур девушки. Оказавшись на улице, я быстро запрыгнул на крышу, после чего создал несколько клонов, которые попрятались в окрестностях, а один побежал к мосту. Ждать пришлось недолго, всего около 20 минут, и из леса вышли две фигуры с катанами. Я моргнул, еще раз, сложил печать и шепотом произнес: «Кай», останавливая течение чакры в голове. Не помогло. К домику по-прежнему шли два индивида, полностью повторяющие своих анимешных прототипов. Я говорил, что у Наруто ужасный вкус. Так вот, я жестоко ошибался. Оранжевый комбинезон Наруто – образец стиля и аристократического достоинства. Кто думает иначе, пусть посмотрит на этих клоунов. Первое, что поразило меня до глубины души, это шорты, в каждую из штанин которых могло бы поместиться 4 таких клоуна. Вторым элементом были куртки, из той же серии, а-ля чехол от дирижабля. У одного из них куртка была повязана на поясе на манер ремня, или, скорее, юбки. Дополняли картину шлепанцы на босу ногу и висящие на поясе катаны. Хотя нет, забыл, на одном еще была шапка, вязаная, а-ля колпак, и это в 30-градусную жару. Тем временем два индивида, явно сбежавшие из психиатрической клиники, прошли к двери, но вместо того, чтобы ее открыть, один из них, тот, что с курткой на поясе и оголенным торсом, произвел действо фигурное выпиливание лобзиком, в роли лобзика выступала катана, бедное оружие. Пока я медленно отходил от культурного шока, эти двое таки прошли в дом, изнутри послышались голоса, складывающиеся в некий диалог, от звучания которого мне резко захотелось побиться головой о стену. «Ты дочь Тадзуны», и, не дожидаясь ответа: «Извини, тебе придется пойти с нами, мама». «Инари, гений, смотри, пацан», удивленно. «Беги отсюда, Цунами, хоть у нее мозги остались». «Что, его тоже с собой возьмем? Нам нужен только один заложник». «Ну тогда, хе-хе, прирезать его, что ли?» «Стойте, троните сына, откушу себе язык. Вам ведь нужен заложник, да? Хе, благодари мамку, пацан. Черт, а я так хотел кого-нибудь рубануть». «Остынь, ты и так всю дорогу этим занимался, шевели копытами». Через пару минут группа вышла из здания, эти двое таки догадались завязать Цунами руки. Поразительно, я уж думал, не догадаются, раз вместо того, чтобы оглушить, устроили переговоры с заложником, да еще и уступили. И эта мафия, какая у нее гладкая кожа, так и хочется чем-нибудь порезать, мечтательно протянул загорающий. «Мама, роди меня обратно». «Какой бред, я уже не выдерживаю, сейчас сам начну нести вдохновенную ахинею». «Отвратительные же у вас наклонности», протянул я, вставая на крыше. «Я, конечно, не берусь утверждать, что являюсь абсолютно нормальным, но при виде красивой женщины у меня возникают несколько иные мысли. Может, вам к врачу сходить? Хотя, Честно говоря, я не уверен, что это лечится, уж больно случай запущенный. Смотрите, как кто к нам пришел, тадзуновский шиноби-неудачник. Ну давай, мальчик, иди сюда, я с удовольствием тебя порубаю. А великий мрак, за что мне все это? Почему кругом одни идиоты? Возведя очи горе, вопросил я. Ладно, полудурки, даю шанс, отпустите леди, и я убью вас быстро. А ты наглый мальчишка, давай, попробуй. Эх, ладно, убогие вы мои, некогда мне, так что вам повезло. Запустив поток чакры на полную, я нарочито медленно спрыгнул с крыши, а в следующий момент уже зашел за спины этих горе самураев, так, что цунами оказалось у меня за спиной. Кунаи вошли точно в сердца, помощь клонов так и не понадобилась. Я вытащил клинки, и на деревянную веранду, окружающую дом, упало два безжизненных тела. Вытерев кунаи об их собственную одежду и убрав в подсумок, я развязал веревки на руках цунами и начал осматривать катаны убитых. Не адамантий, конечно, и даже не дворфиосталь, но металл неплохой. Хотя катаны, не мой профиль, да и не по руке они мне, но взять стоит, а то без меча уже устал ходить, ну и продать можно будет, ежели что. Выбрав ту, над которой меньше издевались, я нацепил перевязь под локоть, глянув на ошарашенных цунами и Нари, улыбнулся и побежал в сторону моста. Хотя для них я, скорее всего, просто исчез. Моя скорость уже не так уж и уступает скорости вампира, что радует. Все идет согласно нашему плану. Повзабуза, чертовы сопляки, чертов какаши, как он поспел меня одурачить. Как я мог повестить на столь примитивные выпады? Аркхх, ненавижу этих канаховцев. Я убью их при следующей встрече. Хаку, давай быстрее обрабатывай мои раны, грозно произнес Забуза. Да, Забуза-сан, вам чудом удалось уцелеть, если бы я вовремя не подоспел бы, то тот шиноби смог бы вас добить. Ха-ха-ха-хах, Забуза, да ты только посмотри на себя, какое же ты посмешище, да как ты вообще смог оказаться мечником скрытого тумана? Видимо, большие шишки из деревни совсем наебнулись, что взяли тебя на роль мечника тумана, ты же вообще никакущий. Довольно навеселе, продолжал говорить Райга, вошедший в комнату к Забузе и Хаку. Ты, что ты тут забыл? Я тут сам совсем разберусь. Да и кого ты привел с собой? Это тебе не детский сад. Кто бы говорил, мамочи. За время жизни в деревне скрытого тумана, Райга был очень раздраженным, жестоким и одиноким индивидуалистом, огородившимся других, который пытался найти смысл жизни, при этом бессовестно и беспорядочно убивая людей, что встречались ему во время его путешествий, без какой-либо конкретной цели, и начинал плакать, когда он убил кого-либо. После того, как он встретился с Ранмару, и они покинули деревню, его целью стала забота и защита Ранмару любой ценой. Ранмару не мог самостоятельно передвигаться, и поэтому Райга носил Ранмару на спине, при этом Ранмару был, фактически, ушами и глазами Райги. Поэтому, благодаря Райге, Ранмару мог увидеть и познать мир, что он никогда не мог бы сделать в одиночку, что и стало их смыслом жизни. Одной из особенностей Райги была его любовь к похоронам людей, причем их хоронили заживо, но при этом он искренне плакал и вспоминал во время этого их жизнь. Кроме того, по неизвестным причинам, он ненавидит Забузу, Кисами и все остальных членов семи шиноби-мечников Тумана. «Я пришел, чтобы помочь тебе, Забуза. Этого мальчика зовут Ранмару. Он сможет исцелить тебя, только есть одно «но». Ты должен будешь оказать мне одну маленькую услугу, а именно, прошло 2 недели с этих событий, после которых Забуза смог встать на ноги и обзавестись кое-каким усилением, а теперь они с Хаку и Райгой собирались отправиться на мост. Того же мальчика в их компании больше не наблюдалось, как будто бы он исчез, навсегда. Глава 49. Повхината. Скоро мы с ребятами должны были совершить налет на убежище Гата и, разграбив того, убить. Но это было бы слишком сложно, учитывая, что сейчас там целая прорва врагов. Лучшим способом будет их всех выманить на мост, а после с помощью теневых клонов обчистить его скромную обитель. Вы не подумайте, все деньги мы не заберем, а лишь большую часть, оставив остальное на восстановление этой страны. За это время, что мы охраняли Тадзуну, я смогла обучиться парочкой техник, таких, как 8 прорицательных знаков защиты, 64 удара небес, яб, сочетание самых мощных методов клана Хюга. С ее помощью Хината выпускает потоки чакры из ладони, чтобы создать чрезвычайно острые лезвия, которые она может использовать, поражая любую цель в своем поле зрения. Из-за скорости, с которой эти лезвия двигаются, и контроля, который она имеет над ними, а также благодаря ее способности изменять их размер, Хината может использовать эту технику, чтобы атаковать и защищаться одновременно. Хаккера Куджуиншо, 8 триграмм 64 ладони. При использовании этой техники Хината бьет врага в 64 тенкицу, перекрывая циркуляцию чакры в них. Это лишает противника возможности использовать чакру и крайне ослабляет. Даже встать уже сложно, а о ведении боя и речи быть не может. Что уже неплохо для меня, в планах же начать осваивать и Ириониндзюцу, Шесиндзюцу, техника мистической руки, и Ириониндзюцу, при котором пользователь прикладывает свою руку к пораженной или раненой части тела и посылает в нее чакру, ускоряя природные регенеративные способности организма. Хотя наиболее очевидное предназначение техники заключается в лечении внешних ран, ее также можно применять при внутренних заболеваниях. Пользователи должны быть осторожны, чтобы использовать определенное количество чакры для конкретной травмы. Если в тело попадает слишком много чакры, это может нарушить процесс кровообращения и перевести жертву в коматозное состояние. Пов Какаши, Забуза жив, это очевидно. У него также есть довольно сильный сообщник, да и судя по всему не один. Гата, нужно будет устранить его, пока он не начал нанимать довольно сильных шиноби, но если я пойду на его поимку, то мои ученики и заказчик могут быть устранены, это касается и его семьи. Ведь даже сейчас я ощущаю поблизости множество запахов и сигнатур чакры, которые следят за этим домом, но пока не решаются нападать. Они все ждут, пока я куда-нибудь отойду. Я уже послал весточку третьему Хокаге, скоро должен был прийти его ответ, касательно этой ситуации. И вот немного погодя, когда я приступил к обучению блондинчика, я получил сигнал, означавший, что пришел ответ от господина Хокаге. Так, значит продолжать миссию, и по возможности прибрать богатство Гата, оставив им небольшую часть на восстановление, нет, забрать все до последнего рёсиби, в казну деревни. Также заключить с этой страной новый договор на то, чтобы они нам платили за защиту, а также, на бесплатный проезд для страны огня и т.д. Что и следовало от господина Хокаге. Он всегда будет думать в первую очередь о деревне и ее жителях. Какой благородный и мудрый у нас Хокаге. Тогда приступлю к своей тайной миссии после того, как устраню Гата и завершу основную миссию, хотя, можно будет направить теневого клона на разведку. И вот время битвы на мосту. Нашими противниками были Мамачи Забуза, удивительно, но на нем не было и царапины, да и еще его аура стала чересчур мощной, он успел стать сильнее. За такой короткий промежуток времени, Райга из деревни Скрытого Тумана, один из семи мечников Тумана, также был тот шиноби в маске. Нас тоже было трое, Наруто же мы решили не будить и отправить на мост, где и будет наша последняя битва. И вот предстояло сражение, в котором будут замешаны практически все, кроме Тадзуны. Хаку будет биться против Хинаты, Забуза против Какаши, Райга же против Учихи Саске. Пов Райга, ха-ха-ха, отлично. Все идет согласно моему плану, сыворотку, что вколол Забузе, скоро начнет действовать. Эта сыворотка, это что-то типа проклятой метки Орочимару. Изучив тело молодого парня Джуга, Орочимару обнаружил, что оно обладало врожденной способностью пассивно вбирать в себя природную энергию. Оно также выделяло особые жидкости тела, которые реагировали на контакт с чакрой Синдзюцу, мгновенно вызывая физические превращения с последующими, контролируемыми способностями по изменению формы тела, равно как и значительным усилением физических параметров. Изолировав фермент из особых жидкостей тела Джуга, Орочимару разработал свой вид проклятой печати, которую мог наносить на других. Саннин предпочитал дарить проклятую печать либо самым могущественным своим последователям, либо тем, чье тело хотел бы использовать в качестве сосуда. Чтобы вживить Джуин в тело испытуемого, Орочимару достаточно укусить его, после чего на укушенном месте сразу же образовывается печать. Впоследствии, жертва теряет сознание и погружается в некое состояние комы, во время которого ее тело или принимало, или отторгало проклятую печать. Орочимару вывел закономерность, что лишь 10 подопытных совместимы с Джуином, а те, кто оказываются непригодны для него, умирают. Если носитель все-таки выживает, он получает доступ к усилению своих способностей проклятой печатью, владение которой улучшается при частом использовании. Если она не используется, то погружается в спящее состояние, хотя Орочимару может насильно активировать печать, если получит доступ к ней. В аниме было показано, что некоторые виды джуинов могут иметь фатальные последствия, даже если носитель переживет первичную стадию нанесения печати. Джуин Мизуки, который был неудавшимся прототипом, требующим дополнительных процедур для активации, едва не убил его из-за своего незавершенного состояния и вызвал у него потерю всех своих сил. Проклятые печати, полученные членами команды Гурин, убивали их, если они периодически не принимали нужные препараты, что не позволяло им сбежать из когтей Орочимару. Эта сыворотка была что-то средним между печатью Мизуки и команды Гурин, но в свою очередь, она достаточно быстро поглощала твою жизненную силу в обмен на кратковременную мощь всего-то на парочку дней. Этот день для Забузы будет последним, либо он умрет достойной смертью как шиноби, либо же умрет как какая-нибудь дворняжка от побочных эффектов сыворотки. Господин Орочимару же в свою очередь даст мне самую лучшую проклятую печать, как у того же Кимимора. Этот его подчиненный довольно силен. Проклятая печать земли, Яб, Чино Дзуин, одна из сильнейших проклятых печатей Орочимару, равно как и ее противоположность, проклятая печать небес. Печать выглядит как три слегка изогнутые линии, которые в итоге распространяются по всему телу и образуют узор. Печать расположена в верхней части грудной клетки Кимимора над его грудиной. Во время активации первого уровня печать расширяется и линии распространяются по всему телу, вначале в виде искривленных, а затем параллельных друг другу линий. Когда активирован второй уровень печати, кожа темнеет и Кимимора принимает внешний вид, похожий на динозавра, ко всему прочему еще и с хвостом. Несколько больших костей также торчат из его потемневшей кожи. Эта проклятая печать в особенности сильна, даже среди других могущественных проклятых печатей, и Кимимора является единственным известным ее владельцем, а только проклятая печать небес стоит наравне с ней. Как и в случае со всеми остальными джуинами Орочимару, Кимимора получил увеличенные резервы чакры, физические способности и навыки ниндзюцу равно становятся более эффективными, пока печать активна. Это стоило того, чтобы пожертвовать этим мальчишкой, стоило. Глава 50. Повсоски. На мосту же нас ждал грандиозный сюрприз, а именно сброд Гата, Забуза, Хаку и новенький Райга. Райга владеет мечами Кибой, двумя мечами, наделенными силой молнии, которые, как утверждается, являются самыми острыми мечами когда-либо кованными, обладая возможностью пронзить что угодно, при испускании сильных электрических разрядов, функционируя подобным образом с потоком чакры стихии молнии, что он делал довольно ловко, будучи в состоянии защитить себя от атак Рокколи. Он мог соединить рукоятки мечей, чтобы сформировать большой двойной меч, увеличивая размер оружия и получая возможность выполнять различные и более мощные техники владения меча. Используя свои мечи, Райга мог использовать атаки дальнего расстояния, мощные или оборонительные техники стихии молнии, быстрее и легче, чем если бы он выполнял их без мечей, такие как клыки молнии, шаровая молния, погребение молнии, банкет молний, торнадо дракона молнии и броня удара молнии. Он также мог использовать природную молнию, направляя несколько ударов молниями или использовать этот естественный источник энергии без каких-либо ограничений. До тех пор, пока он имел доступ к нему, он мог сражаться постоянно и безустанно. Используя мощь этих молний, он стал невероятно сильным, до такой степени, что был способен с одного удара молнии победить Эниджи и Наруто. Его мастерство во владении природными молниями было так велико, что он не нуждался двигаться с места для призыва удара молнии, позволяя им охватывать большую площадь, а некоторые из них использовать в качестве средства защиты. Он также был в состоянии использовать природные молнии, чтобы полностью уничтожить свое тело, когда находился на грани жизни и смерти, не оставив никаких следов от тела. Против него будет довольно сложновато биться. Наруто же мы оставили на защиту семьи Тадзуны, но и он должен был вскоре нас догнать. Также мимолетным взглядом взглянул на Забузу. Ощущался он крайне странно, как будто был под чем-то, его аура была гораздо сильнее, чем прежде. Видимо, эта падла приняла какой-то допинг или что-то типа того. Ощущался он даже сильнее Какаши, что было крайне удивительно. Мда, сильный же допинг он принял, по его внешнему виду, чем-то схожий с одним главгодом-неудачником Мизуки. Обменявшись со всеми взглядами, мы довольно быстро определили своих будущих соперников. Какаши достался Забуза, они довольно быстро отошли от нас, и направлялись куда-то вдаль. Хаку взял на себя на удивление Хинату. Он, пожалуй, не знает об ее способностях, что крайне хорошо. Надеюсь, что она сможет этим воспользоваться до прихода этого болвана Наруто. Вы думаете, что я не верю в победу Хинаты? Нет, я, конечно, верю, но даже так, уровень Хаку гораздо выше, чем у Хинаты. Она, наверное, сможет его подловить на неожиданности, если сможет нанести смертельный удар по его сердцу. А если не сможет, то это может все затянуться. Ведь помимо меня, Хината отличный контрпик этого ледяного Хаку. Все его выпады она сможет законтрить, а если же попадет в ледяную тюрьму, то ей это будет нипочем, ибо обзор Гейкугана в помощь, так что врасплох ее будет крайне сложно застать. Вот мы с этим мечником покидали этот великий мост, направляясь прямиком в лес, оставляя Хинату с Хаку наедине. Не беспокойтесь, мостостроитель Тадзуна, сейчас находится дома, так что у нас развязаны руки. Ха-ха-ха-хах, куда ты убегаешь от меня, маленький Учиха? Помню, в своих прошлых битвах я убивал Учих пачками, но они по крайней мере не были трусами, как ты. Меньше слов, второсортный мечник. Тогда я похороню тебя в этом лесу, отправляя в мою юную персону шаровые молнии техника, при использовании которой пользователь создает сферу электрической энергии, который запускает в противника. При контакте с целью, сфера ударяет ее током и отбрасывает назад. Технику также можно использовать в быстрой последовательности или создавать множество сфер сразу. Довольно легко уклоняясь от этих молний, я быстро осознал, что против молний будет биться очень тяжело, особенно против такого противника, с этими мечами будет очень проблематично. Приближаясь вглубь леса, я выполнил одно скрытое действие, после которого начал расставлять ловушки, ожидая своего оппонента и обдумывая дальнейшую стратегию по борьбе с ним. И вот, на меня снова надвигались разряды молнии, а это была новая техника, а именно, погребение молнии, банкет молний, яб, рейса, и кадзучи но утаге, техника, с помощью которой пользователь создает разряды молнии, которые перемещаются по земле или по воздуху прежде, чем ударить по противнику. Направлялась она издалека, что мне дало достаточно времени и реакции для уклонения и контратаки. Сложив молниеносно парочку печатей, я выполнил технику огня отшельника Феникса, выпустив своего противника парочку огненных шаров, направлявшихся в его сторону, от которой Райга уклонился, а от некоторой защитился очередной своей техникой молнии. Броня удара молнии, яб, Рейгики но Йорой, техника стихии молнии, с помощью которой пользователь окружает свое тело электричеством. Интенсивное электрическое поле увеличивает его скорость и защищает ударом тока от того, кто вступает в контакт с ним. По-видимому, доспехи из молнии достаточно прочные, так как были способны противостоять пьяному кулаку Рокколи. Но немного присмотревшись, я успел заметить небольшой ожог у него на плече, что осталось незамеченным у последнего. Против такого мастера молнии, использовать против него эту стихию будет бесполезно, та же самая броня сможет нивелировать урон. Остается только моя стихия огня, которая будет являться ключом к победе, и моя смекалка, конечно. Минут 5, а то и все 10, этот недалекий гонял меня по лесу, разбрасываясь своими молниями. У него что, бездонный запас чакры, или же он джинчурики? Видимо, дело все в его мече Киба. Также он успел применить клыки молнии, яб, и казучи но Киба. Объединив свои мечи-близнецы, Райга может отправить электрический разряд в облака, что позволяет ему создать удары молнии в любое желаемое место. Было то еще испытание, уклоняться от этих разрядов, но я еще жив. Также он применил еще одну новую технику, пожалуй, сильнейшую в его арсенале. Торнадо дракона молнии, яб, Рэрюю но Тацумаки, техника Райги Курасуки, при использовании которой он скрещивает свои мечи-близнецы, а затем поднимает их в воздух и создает молнии вокруг своего тела. Током наполняется как само тело, так и воздух около него. Тогда он начинает вращаться, тем самым создавая вихрь из ветра и электричества. Вихрь принимает форму головы дракона и покрывает площадь перед ним. Этот вихрь становится ударом, направленным против своего оппонента и втягивает его в себя. Тем самым противник получает удары молнией. Даже если атака не достигнет врага напрямую, от вихря может отделиться молния, дабы поразить ближайшую цель. А применил он ее, когда я его развел на гендзюцу, раза так 2-3, и не забыл развести его на простое клонирование. Техника клонирования, ЯП, Буншин но дзюцу, стандартная техника, которой обучают уже в академии. Ниндзюцу, которая создает нематериальную копию собственного тела, без какого-либо вещества. Так как клон сам по себе не обладает способностью атаковать, и таким образом может быть использован только для сбивания с толку врага, оно в основном используется в сочетании с другими ниндзюцу. Это основной навык, но в зависимости от изобретательности пользователя, оно может быть использовано достаточно эффективно. Клоны рассеиваются при контакте с чем-либо. Количество клонов зависит от количества потраченной чакры. Этот тугодум уж слишком меня недооценивает, что, пожалуй, очень хорошо для меня, учитывая, что он сильнее базового забузы, уж точно. Чакры осталось чуть меньше половины, а это значит, что надо закругляться с ним. Совершив еще одно скрытое действие, я начал поджидать свою жертву. И вот появившись, Райга набросился на меня, занося свои мечи мне прямо в горло, но к его сожалению это был теневой клон, в кармане которого было парочку взрывных печатей. «Ксаа, проклятый мальчишка, долго ты еще собираешься бегать от меня?» — оглушенный и сбитый с толку спросил Райга. «Подожди еще немного, я уже почти на пределе. Почему ты помогаешь Забузе? Думаешь, я отвечу на твои вопросы, щенок?» И вот, с помощью Расингана, я создал дымовую завесу, как Наруто это сделал при битве с телами Пейна, и начал подготовку к своей последней атаке. Хоть подходить к нему вплотную, это самоубийство, но выбора у меня нет. Надеюсь, я смогу с ним справиться. Ошарашенно спросил сам у себя Саске, выходя из завесы, и со всей своей доступной скоростью направляется в сторону Райги, с занесенным в руке Расинганом. «Ха-ха-ха-хах, думаешь, я не смогу уклониться от такой примитивной атаки?» — закричал Райга. «Хотя, это чувство, если я попаду под эту атаку, то точно помру, откуда такой мелюзга знает такую мощную технику?» — подумал про себя Райга. Уклонившись от одного меча, Саске не смог уклониться от второго, к сожалению, для юного учихи, но Райга достаточно легко пронзает ему живот насквозь, радуясь своей маленькой победе. Но это был теневой клон из огня. Какаши подал мне эту идею, но со своим теневым клоном из молнии, если молния будет бесполезна против него, то огонь сгодится. «А-а-а-а, ублюдок, ты, аргргрсх!» Пораженный огнем, вопил Райга, как же больно. Но не дав последнему откликнуться, откуда ни возьмись появился Саске, с кунаем в одной руке, другая же рука была сложена в печати концентрации. «Техника великого огненного шара», — произнес Учиха, поражая того своей техникой, от которого Райга не смог полностью защититься. Левый бок и левая рука пострадали окончательно, вместе с его левым глазом. «Черт, ты, блядь, действительно меня разозлил. Я тебя сейчас...» Ха-ха-ха, даже кунай не смог кинуть нормально. Но кунай был техникой превращения. В момент создания шара, после того, как он собирался до него дойти, он метнул его в Райгу, специально недалеко от его лица. Тот вовсе не стал уклоняться, собирая чакру для своей последней атаки, но было уже совсем поздно. Ведь перед ним появился Саске, скатанный наперевес, покрытый столь жгучей чакрой стихии огня. Он собирался отрубить Райге голову, но тот в последнюю секунду смог направить свой меч в сторону Учихи, но было уже поздно. Учиха Саске как будто бы не почувствовал напор своего оппонента, уклоняясь со всей легкостью и нанося удар по шее оппонента. Он завершил этот бой в свою пользу. «Черт, это было очень опасно, но я победил. Этот бой можно было бы описать как игру в кошки-мышки. Выражение «играть в кошки-мышки» означает хитрить, стараться обмануть, провести кого-либо, что я собственно и делал, посылая теневых клонов к Райге и обманывая того и собирая информацию о нем, а дальше было дело техники». Достав из своего подсумка кунай, он решил подтвердить свою догадку. «Да, это и есть полноценный шаринган». Бонусная глава. Нападение на Коноху. И вот настало 23 августа. Незадолго до этого, жена 4 Хокаге, Узумаки Кушина, встречается со своей лучшей подругой, Микото. «Микото, больно ли рожать?» – спросила Кушина. «Нет, конечно, нет. А что, кровавая хабанера разве боится?» Довольно игриво и удивленно ответила ей Микото. «Тогда, хорошо, надеюсь, ты не обманываешь меня», – с подозрением в голосе сказала рыжеволосая. «Ой, какая красивая девочка у тебя», – с умилением сказала она. «Спасибо, но вообще-то, это мальчик», – смущенно сказала Учиха. «Да ладно», – ошарашенно ответила кровавая хабанера. «Какой красивый, миленький мальчик, я уверена, что, когда он подрастет, то все девочки будут вешаться на него. Это точно, ведь у него мои гены, что неудивительно, довольно гордо произнесла Микото. Продолжить диалог им не дала, внезапная боль в животе, означающая неминуемые роды. Спустя час, Кушине становилось все хуже и хуже, ведь ее печать на животе начала ослабевать все сильнее и сильнее, предзнаменовав рождение ребенка и освобождение девятихвостого. Кушина, находясь с женой третьего Хокаге, Бивакой, которая готовилась принимать роды и охраной в виде 10 анбу. Спустя еще какое-то время, Микото обляет, как же больно. В это время 4 Хокаге поспешил к своей любимой жене, но не успел. Ведь, как только Кушина родила и положила ребенка в свои руки, в мгновение ока, все анбу и Бивака были внезапно убиты. Смотря на человека, который это сделал, она слезливо сказала: «Кто ты?» «Я, меня зовут Учиха Мадара, и сегодня я уничтожу Коноху. Сделаю все это я твоими руками, Акинири, любимая». Это были последние слова, которые она услышала перед потерей сознания. Кушина, прибыв на место и увидев человека в маске, Минато воскликнул: «Отойди от Кушины и ребенка». «Отойти? Зихахахаха, ну давай, четвертый. Я дам тебе выбор, либо твоя жена, либо новорожденный ребенок. Выбирай». Собираясь спасти их обоих, Хокаге вздрогнул, ибо похититель в маске собирался убить ребенка своей катаной. И вот, клинок не успел достигнуть цели куной, Хокаге успел парировать этот удар, и свободной рукой начал кастовать свое любимое ниндзюцу, а именно Расинган. Человека в маске же довольно хмыкнул, ожидая данную технику, но сумел вовремя уклониться, но он не учел того, что это была обманка. Блондин с самого начала хотел, чтобы он думал, что он производит атаку, но он хотел лишь забрать своего ребенка, что практически удалось. Осталось лишь телепортировать его в безопасное место и продолжить бой с этим неизвестным. И вот с некоторой досадой, подумал масочник, желтоволосый покинул поле боя. Положив ребенка в кровать в своей квартире, Минато огляделся. В сторону к деревне приближался огромный зверь, девятихвостый. А это значит, что... Кушина, я уже иду. По другую сторону происходило же другое, а именно извлечение леса. В глазах неизвестного засветился необычный узор в форме солнца, означающий активацию Мангёка Шарингана. Давай, девятихвостый, выходи, уничтожь Коноху, а затем этот прогнивший мир. И вот, сидя на этом монстре, он надвигается на деревню, а в ней уже началась массовая эвакуация, ведь шиноби не дремлют. Под предводительством Сарутоби Хирузина, девятихвостый. Подумал он, значит, кто-то напал на Кушину во время родов, а где же тогда Минато? Огромный лис начал собирать вокруг себя сгустки положительной и отрицательной чакры, собирая ее в одной точке, чтобы выстрелить ей в сторону горы Хокаге, и вот огромный, темный шар, надвигающийся туда, внезапно исчез. «Это же, господин четвертый Хокаге!» — воскликнули шиноби. Недалеко от него появился Хирузин. «Кто это напал на вас, Минато?» «Не знаю, учитель, но в его глазах горел шаринган, а это значит, что это кто-то из учих, либо же какой-то шиноби-отступник из этого клана, а учитывая, что он смог подчинить леса, боюсь, у нас огромные проблемы, Хирузин сама». «Хэймэм, похоже, ты прав, Минато, иди отправляйся к этому масочнику, я же в свою очередь постараюсь задержать девятихвостого, вывести его из деревни». И вот, разделившись, Минато направился к незнакомцу в маске. «Кто ты? Откуда у тебя Мангёка Шаринган? Ты отступник из клана Учиха? Зихахахаха, думаешь, я отвечу на твои вопросы?» — рассмеялся черноволосый человек, носящий белую маску в виде трехтомая, как у Учихи обита на войне шиноби, довольно высокий, скатанный на поясе и сверкающими кроваво-красными глазами в виде солнца. И вот, четвертый собрался нанести ему удар кунаем, как, вдруг, заметил, что враг, который стоял напротив него, полностью исчез. Проверив местность и попробовав отследить его чакру, он пришел в недоумение, ведь он ничего не почувствовал. «Как такое возможно?» — воскликнул блондин. «Я его не чувствую, не могу отследить его чакру. Неужели он покинул страну огня, обладает техникой, похожей на летящего бога грома, или же это его способность Мангёка?» Находясь в светло-зеленом пространстве, человек в маске, довольно оскалившись, произнес, что и ожидалось от него. «В первом же столкновении со мной, он почти разгадал мою способность глаза. Ну ничего, даже имея всю информацию обо мне, тебя это не спасет. Я отомщу тебе, Минато, за то, что ты украл у меня. Кто же этот загадочный человек в маске? Как он связан с Минато? Каково его прошлое? И как он узнал о родах? Главы 51-53. Глава 51. Повсоски. Хоть одна хорошая новость от этого сражения, помимо многочисленных мелких ожогов, парочку ушибов и т.д., а также чакроистощение. Но плюсы тоже есть. Теперь я счастливый обладатель клинков Киба. Да и простит меня обладатель столь похожего имени, по совместимости, мой бывший одноклассник. Также стоит учесть очередное расхождение канона. Как я помню, Райги там быть не должно. Что же он там делал с Забузой? Кстати о нем, он вдруг изменился за то время, пока лечился от ран, нанесенных Какаши. Да, кстати, как же он смог так быстро вылечиться от удара Чидори? Тем не менее, нужно немного передохнуть и восстановить чакру, а дальше идти на помощь моим сокомандникам, а то я буду им только мешаться в своем нынешнем состоянии. Повхината, хорошо, что мы замаскировали Тадзуну клоном Наруто, а то, возможно, что на одного мостостроителя было бы меньше. Саски с Райгой покинули мост и отправились глубоко в лес. Какаши же с Забузой наоборот собрались сражаться на воде. Только мы с Хаку остались на мосту. И вот, не став дожидаться своего оппонента, как я начала свою молниеносную атаку, активировав свое дадзюцу, я начала с парочку простеньких ударов, пытаясь задеть своего оппонента, что было крайне проблематично, учитывая нашу разницу в силе. Он был крайне ловким и достаточно изворотливым, чтобы уклоняться от моих ударов. В свою же очередь, от его выпадов я тоже достаточно уклонялась с помощью Гейкугана. Уж тут я его опережала в плане реакции. После парочки обмена ударов мы отступили друг от друга на 15 метров, словно готовясь к чему-то. И словно, как по шаблону, он начал использовать свои синбоны, пытаясь меня зацепить, но это было бесполезно, так как я прекрасно их видела и могла уклоняться от них, или же легко их отбивать. Видя, что его атаки не увенчались успехом, он начал заряжать свои синбоны ветром. Чего? Разве он и такое может? Что за произвол? Алла-а-а. Ну тут уж ничего не поделаешь, блять. Придется защищаться, а именно используя удар 64 небес, я выпускаю потоки чакры из ладони, чтобы создать чрезвычайно острые лезвия, с помощью которых я отебаю все его синбоны, пропитанными чакрой стихии ветра. Проблематично, однако, надо будет подобраться к тебе достаточно близко, насколько я смогу, и нанести лишь один удар по сердцу с помощью Джукина, чтобы лишить того жизни, но легче сказать, чем сделать, правда. Нужно воспользоваться этим, но это сработает лишь раз, пока он не в курсах о всех моих способностях. Где же этот чертов Наруто? Решил загробастать все наши деньги себе, убью этого гада после. И вот неожиданно, Хаку собирается приблизиться ко мне сам, что только радует меня, и достигнув меня, он начинает свою атаку ледяным мечом, собираясь проткнуть меня. До того, как он достиг меня врасплох, я начала собирать свою чакру и готовить свою очередную технику, а именно, 8 триграмм 64 ладони, собираясь нанести ему удар по самым уязвимым местам, лишая того способности продолжать бой, или же убить. Тут как повезет, этот гад смог меня парочку раз задеть, закружившись с ним, словно в танце, он смог своим недоделанным мечом нанести мне парочку увечий, урод. Я же в свою очередь смогла попасть ему в правую руку и в его легкие. Да в легкие я попала особенно сильно, пускай этот гад помучается. Архархарх, черт бы тебя побрал, дрянь. Судорожно и весьма болезненно проговорил Хаку. Как ты посмела меня одурачить своими детскими трюками, да и нанести столь сильные увечью, харкая кровью, готовил столь громоздкой юки. Тварь, думаешь ты победила? Сложив, несмотря на всю свою боль, печать левой рукой, он начал применять свою технику демонических зеркал. Хидзюцу, Макьё Хьёша, секретная техника. Демонические кристально-ледяные зеркала, ужасающая техника, использовать которую могли только члены клана Юки. Само дзюцу таит в себе множество тайн. Было сказано, что ни одна из существующих техник не способна противостоять ей. В одно мгновение вокруг противника возникает множество ледяных зеркал, в которых не отражается ничего, кроме Хаку. Противник попадает в ловушку из 21 парящего зеркала, 12 остаются на уровне земли, 8 поверх первых 12 под углом к земле, а последние возвышаются над остальными. Как только Хаку проникает в зеркала, он приобретает возможность перемещаться между ними на невероятно высокой скорости. Поскольку каждое зеркало показывает одинаковое отражение, можно сказать, что невозможно увидеть все атаки Хаку. Даже если противник пытается атаковать настоящее тело, Хаку перемещается в другое зеркало. Не имея таких глаз, как Шаринган или Бейкуган, невозможно следить за ним. Если зеркало, в котором находится Хаку, будет разбито, он в состоянии выпрыгнуть из одного из осколков и продолжить свою атаку, или же переместиться в другое зеркало. Тем не менее, данная техника требует большого количества чакры для использования, поэтому движения Хаку постепенно замедляются, пока он сохраняет зеркала в действии. Также Хаку может формировать отдельные зеркала без формирования 21 зеркала. Он способен создать их высоко в небе, что позволяет ему атаковать цели, парящие в воздухе. Холода, исходящего из зеркал, приводит к образованию снегопада. Несмотря на то, что зеркала созданы изо льда, они сохраняют устойчивость к катон-дзюцу. Видимо, этот паршивец настроен крайне серьезно.